Давай Милу позовем. Доверься мне уже наконец. Начинаем. Я не давал согласия. Давал. Я прочитала его в твоей голове. В общем, готовься. Раз, два, три. Ну, откровенно говоря, я встречал комариков, которые кусают и послабее. И самое главное, они не делают это в середину мозга. В голове сверкнула яркая вспышка, накрывшая меня ослепляющей болью, но она тут же погасла. А еще через мгновение я открыл глаза. Часы показывали, что прошло 2 часа. Я же говорю, легко, хмыкнула лежащая на моей груди Акай. Ты, кстати, помнишь, как тебя зовут? Вася, уточнил я. Все правильно. Ты, Вася, мой раб. Я, Акай, твоя хозяйка. Мое первое поручение. Ладно, дай мне минутку. Я залез в свою голову, пытаюсь понять, что изменилось. В прошлый раз во время путешествия внутрь своего сознания я отчетливо понимал, что мы делаем. Сейчас все произошло за кадром, и я не знал, с чего начать. Что, если вспомнить занятия? Допустим, 2-й курс магии контроля, что мы там изучали. Ой, да ты так до утра провозишься. Акай нетерпеливо стукнула хвостами. Короче, смотри, перед моими глазами снова сверкнула вспышка, а потом в голове замелькали образы. Сначала было трудно сориентироваться в хаотичном мельтешении, так как они будто были на ускоренной прокрутке, но вскоре я стал ухватывать суть происходящего. Да, это были именно скрытые части занятий по магии контроля и, как оказалось, их были десятки. Теперь я их помнил все. Это еще не все, вкратчиво проговорил Акай. Дальше смотри. Картинки продолжили сменяться, и вскоре вместо Виктора Марковича появился Павел Захарович, наш преподаватель по магии тьмы. Мы что, и магию тьмы тоже изучали глубже? Ага, ты был самым крутым магом тьмы в этом мире, но умел делать только 2 фокуса, которые, похоже, ничего на самом деле из себя не представляли. Теперь ты, в теории, можешь гораздо больше. Но и это еще не все. Дальше смотри. Промелькнуло около 20 занятий по магии тьмы, после чего аудитория снова сменилась. Это же Грифон, удивился я, увидев седого лохматого преподавателя. Он вел у нас призыв. Да, Димочка, и призыв вы тоже изучали гораздо глубже. Причем учились призывать, смотри-ка, перед моими глазами застыл стоп-кадр от моего лица. Моя рука была вытянута вперед, пальцы сияли бордовым, а передо мной на задних лапах стоял 3-метровый ящер с длиннющими клыками и когтями. Это я его призвал, опешил я. Ты и не только его призывал. Причем он может долго жить, и ты способен управлять им дистанционно, а еще его хрен убьешь. А, я хотел спросить еще какую-то ерунду, но голова наконец заработала, и меня осенило. Получается, что блоками 1-го уровня, то есть теми, которые можно снять быстро, закрыли 3 направления, которые я изучал. Тьму, контроль и призыв. Самые опасные, которым в обычной программе уделялось меньше всего времени. И это значит, Дима, Акай снова показала зубы, что из вас делали бойцов. Да, из нас однозначно делали бойцов. Причем если смотреть по логике, то с этими блоками я был бойцом резерва. Но стоило их снять, и меня можно отправлять в бой. А что тогда скрывают блоки 2-го-3-го уровня? Скорее всего, если снять 2-е, ты станешь офицером, то есть получишь соответствующую информацию. Что скрывается за 3-ми, можно только гадать. Боевым офицером на планете, на которой давным-давно нет войн. Именно то, о чем я тебе говорила, хмыкнул Акай. Вас к чему-то готовили, и к чему-то не в вашем мире. Глава 4. Как выяснилось, процедура вмешательства в мою голову не прошла бесследно для нас обоих. Но если мне помог короткий сон и использование различных стимуляторов, то Акай призналась, что немного не рассчитала сложности снятием блоков 2-го уровня сможет заняться не раньше, чем через неделю-другую. Проснулся я без 15:06, а уже в 7:30 посадил ББ-2 на самой границе зоны действия Красного Кристалла, в 5 километрах от усадьбы. Здесь оставался один из немногочисленных невырубленных и непревращенных в сельхозугодья лесов. Компания у нас получилась хоть и небольшая, но интересная. Несколько посвященных в секреты боевых магов прибыли на случай, если что-то пойдет не так, но основными действующими лицами были Мила, Таня и, конечно же, Макс. Именно ради гиганта мы здесь сегодня и собрались. Очень рад вас видеть, ваше сиятельство. Широко улыбнулся, спрыгивая со спускающейся доски здоровяк. Вас так давно не было. Я за это время сломал много-много диких кристаллов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич,